Глава 13. На следующий день Антонина вышла во двор, пряча лицо в платок. Такси ее не ждало, женщина метнулась к метро. Всем сразу стало понятно, Гришка отметелил неверную супругу. «И правильно поступил», — закивали бабки. «Живи как все, как мы. Работай, ищи, вари. Не гуляй, не куролесничай». Сколько Евелина себя помнила, столько в их доме царили скандалы. Отец ненавидел младшую дочь и иначе, чем дрянью, не называл. Стоило Евелине провиниться в школе, получить двойку, как добрый папа кидался на малышку с кулаками. Побои доставались Эве по любому поводу, а часто и Бизонова. Достаточно было плохого настроения Григория, чтобы он начал отвешивать младшей дочке тумаки. Будучи совсем маленькой, Эва считала такое поведение папы естественным и очень старалась вести себя так, чтобы лишний раз не обозлить отца, но потом у нее вдруг открылись глаза. Девочка сообразила, что Григорий лупит только ее и маму. Тина никогда не получала затрещин, к ней отец относился очень нежно. Эвелина попыталась было подружиться с сестрой, но та упорно избегала ее и вообще. Все в семье было очень несправедливо. В квартире было две комнаты. В одной оборудовали родительскую спальню, в другой жила Тина. Эвелина спала в коридоре. Каждый вечер она вынимала раскладушку и ложилась на неудобную конструкцию из парусины и металлических трубок. В коридоре всегда стоял холод, по полу гулял сквозняк, и члены семьи, желавшие ночью пройти в туалет, спотыкались о ложе девочки. При этом учтите, что Тина обитала в 20-метровом пространстве, куда легко помещалась еще одна нормальная койка, но ни отец, ни мать не предлагали Эве перейти туда. Уроки она делала на подоконнике в кухне, друзей ей приглашать не разрешали, а к себе Тина, младшую сестричку, не пускала. Летом Тина уезжала в деревню к бабушке, матери Григория, Эву на свежий воздух не вывозили, и старуха наведывалась к сыну, никогда не дарила младшей внучке подарки, все нехитрые презенты доставались Тине, а та не делилась с сестрой. На день рождения Валечки приходило полно народу, а Эву впервые поздравили лишь в первом классе, причем не дома, а в школе. Учительница вызвала ее к доске и вручила пакетик с конфетами. «Это что?» — спросила малышка. «Сувенир от нас», — улыбнулась классная по имени Мария Ивановна. «Или ты забыла про свой день рождения?» Дети весело засмеялись, а Эва растерялась, потом заплакала. Мария Ивановна испугалась, стала утешать девочку, и тут та выдала информацию про то, как она живет дома. Эвелину никогда не слушали взрослые, она привыкла сама переживать мелкие и большие неприятности, поэтому сочувственные глаза учительницы, ее добрая улыбка вызвали в душе девочки бурю неуправляемых эмоций, она, захлебываясь слезами, выложила про раскладушку, коридор, отсутствие игрушек и летнего отдыха, пожаловалась на непомерно большие хозяйственные обязанности, на то, как страшно бежать в полночь через плохо освещенный двор к мусорному бачку со здоровенным помойным ведром. Поведала я о больных ногах. Дело в том, что у Эвы был один размер ступни с Тиной, но родители никогда не покупали младшенькой новой обуви, заставляли донашивать ту, из которой выросла старшая. Мария Ивановна молча выслушала Эву, потом подозвала одну из старшеклассниц, пошушукалась с ней и, дав девушке свой кошелек, велела. «Эвелиночка, ступай с Таней». Десятиклассница отвела малышку в детский мир и купила изумленной Эвелине юбочку, кофту, ботиночки, куклу и порцию мороженого. Когда счастливая малышка вернулась домой, ее встретила Валентина и злорадно сказала. «Ну, ща тебе достанется. Родителей к директору вызвали. Двух сразу. Антон Григорьевич лично звонил и велел, если не хотите крупных неприятностей на работе, немедленно в школу. Чего ты натворила, тихоня?» Эвелина, перепугавшись до паники, заперлась в туалете. Случившееся потом она запомнила на всю жизнь. Спустя 2 часа дверь санузла вышиб Григорий, вид у отца был настолько бешеный, что девочка потеряла сознание. Последнее, что услышала Эва, был вопль мамы. «Не убивай, Гриша!» Очнулась девочка в больнице, дальше начались чудеса. Навестить малышку пришли не только одноклассники, ранее относившиеся к Эве с прохладцей, но и их родители, классная руководительница и даже сам директор школы. Палату завалили подарками, игрушки, конфеты, книжки, одежда. Только родители и Тина ни разу не явились в клинику. В отчий дом Эвелину привез Антон Григорьевич, директор школы, передал девочку Григорию и резко сказал. «Надеюсь, вы помните о нашем разговоре?» Отец хмуро кивнул. «Увижу на девочке хоть один синяк, и вас лишат родительских прав». Кивок. «Завтра приедет комиссия из РАНО». Примечание автора. Районный отдел народного образования. Кивок. «Сделайте правильные выводы». Кивок. Григорий так и не произнес ни слова. Антон Григорьевич вздохнул и ушел. Эвелина сжалась, она не понимала, что происходит, но кожей ощущала исходящую от отца злобу. На всякий случай девочка быстро присела и закрыла голову руками, но ожидаемого удара не последовало. Григорий просто ушел. Немногословной оказалась и мать. «Ступай к себе», — велела она. «Куда?» — растерялась Эва, не имевшая в квартире личного угла. «К сестре», — сухо прозвучало в ответ. Эва, еле дыша от ужаса, вползла в комнату Тины и разинула рот. На полу была проведена мелом черта, помещение поделили на две неравные части. В большей за столом сидела Тина. «Я тебя ненавижу», — прошипела она, глядя на сестру. «Жить нам теперь вместе придется, ябеда». Эва вжалась в стену, а Валентина, размахивая кулаками, стала кричать на нее. Оказывается, Мария Ивановна подняла целую кампанию под лозунгом «Спасем Эвелину от жестоких родителей». Григорию и Тони пригрозили всякими страшными санкциями, вплоть до исключения из партии, что по тем временам приравнивалось к гражданской смерти, и для начала отца лишили очереди на машину. «Мерзавка!» — плевалась слюной Тина. «Правильно бабушка говорит, ты не наша». «А чья?» — растерянно спросила Эва. Старшая сестра схватила младшую, подволокла к зеркалу и спросила. «Во, гляди, похожи мы?» «Ну нет», — протянула Эва. «Так вот», — торжествующе заявила Тина. «Я настоящая папочкина и мамочкина дочка. Беленькая и голубоглазая, а ты чужая. Мамусю в роддоме обманули, с ней рядом цыганка рожала. Она мою любимую сестричку стырила, а свою девку, ябеду и клеветницу, маме подсунула. Ты не наша кровь. Скажи спасибо, что тебя в детдом не сдали. На раскладушке ей в коридоре не понравилось. Где это видано, чтобы свой ребенок и не весь кто в одной комнате жили?» Потрясённая Эвелине, чтобы не упасть, пришлось уцепиться за стену. Вот почему ее не любят дома. Она подкидыш. «Лучше я снова на раскладушке лягу», — вырвалась у нее. Тина скривилась. «Как бы не так. Теперь комиссия жляться будет, условия жизни ябеды проверять». Жизнь Эвелины после вмешательства Марии Ивановны стала еще хуже. Да, спала девочка теперь в комнате, но какой толк от рокировки? Тина возненавидела потеснившую ее сестру. Григорий молчал, а Тоня отделывалась краткими фразами типа «Запри дверь» или «Делай уроки». Одежду и ботинки она, правда, стала Эвелине покупать, но каждый раз, отдавая неугодной дочери пакет, цедила сквозь зубы. «Хотели в Сочи на лето поехать. Да пришлось деньги на обновы тебе потратить. Одно разорение. Тина, я тебе не могу платье приобрести. У нас Эвелина первая, сама знаешь. Если она не получит шмоток, снова жаловаться в школе будет. Доносчица». После похорон Григория ситуация не сильно изменилась, только Эву переселили в комнату к Тоне. Долгое время девочка верила в версию о цыганке. Ей очень хотелось найти свою родную мать, до такой степени, что один раз Эва, увидев на вокзале гомонящий табор, подошла к шумным женщинам и спросила. «Не знаете, не обменял ли кто из ваших ребеночка в роддоме?» Чавелы замерли, потом самая пожилая ласково ответила. «Мы, красавицы, у себя рожаем, врачам не доверяем, ни к чему они нам». Из глаз Эвы покатились слезы. Цыганки окружили девочку, а та рассказала им свою историю. Ромалы переглянулись. «Обманули тебя», — вздохнула все та же старуха. «Не наша ты, хоть и смуглая. Мы другие, не так выглядим. А еще цыганка никогда своего ребенка не поменяет. Да и зачем делать такое?» «Нагуляла тебя мать», — подхватили другие женщины. «С другим мужиком. А про роддом наврала. Оттого и отец бесился. Ты у нее прямо спроси». Эвелина пришла домой и неожиданно выпалила в лицо маме. «Я знаю, в чем дело. Ты папе изменила, меня от любовника родила и потом всю жизнь ненавидела. Кто мой отец? Я поеду к нему». Антонина отвесила дочери пощечину и заорала. «Хрен с тобой. Знай правду. Никогда я с другим мужиком в кровать не укладывалась. Подменыш ты. Рядом баба рожала, богатая. Вот у нее, блондинки, черненькая девка родилась. Я хорошо видела, как она ее кормила. Только умная она оказалась, при деньгах. Ей мою девочку отдали, чтобы у мужа подозрения не вызвать. Я только дома и увидела, кого мне в конверте подсунули. Скажи спасибо, что тебя вон не выкинули. Растили как свою, а ты отблагодарила. Нечего сказать, с доносами бегала, оттого и отец на тот свет молодым убрался». У любого нормального человека сия история мигом вызвала бы вопросы. Почему Антонина сразу не побежала в роддом? Отчего они с Григорием не подняли скандал, не обратились в милицию, не потребовали назад свое дитя? Ведь найти богатую, затеявшую подмену женщину никакого труда не составляло. Но надо учитывать, что Эвелине в тот момент было всего 13 лет. Потом она, конечно, поняла, что Антонина врала. Никаких богачек не было и в помине. Младшую дочь мать элементарно нагуляла. Накричав на Эву, Тоня прекратила с ней общаться, да еще Тина, вернувшаяся в конце лета от бабки из деревни, сильно заболела. Она очень плохо выглядела, жаловалась на боли в животе, головокружение и слабость. А спустя месяц очутилась в больнице с диагнозом гепатит. Деревенская бабка не слишком думала о чистоте, и внучка подхватила неприятную заразу. Лечилась Тина долго, почти год провалялась по койкам, в основном в стационарах, потом вернулась домой тихая и ласковая. Неожиданно жизнь изменилась, мать и старшая сестра подобрели, Эвелина была счастлива, с ней разговаривали без подковырок и не демонстрировали неприязнь. Валентина легко поступила в театральное училище, а Эвелина позднее оказалась на журфаке. Правда, не на дневном, а на вечернем отделении, но все равно попала в МГУ. Целых 5 лет царило затишье. Потом умерла Тоня. Валентина как раз устроилась на работу в театр, а Эву взяли в газету. Похоронив мать буквально на следующий день после поминок, Тина заявила. «Нам нет смысла жить вместе». «Почему?» — растерялась Эва. «Вдвоем легче». «Только не мне», — отрезала старшая. «И потом, к чему чужим людям изображать любовь друг к другу?» «Но я правда тебя люблю», — воскликнула Эва. «Не верю, как говорил Станиславский», — усмехнулась Тина. «Мы же не родные. Даже если предположить, что мать меня от любовника родила, то все равно единоутробное родство есть», — возразила Эва. Тина вспыхнула спичкой. «Не смей позорить маму!» «Уж не веришь ли ты в историю с подменой младенцев?» Мрачно осведомилась младшая. «Именно так и было!» — заорала Тина. «Мама и папа были святые люди, воспитавшие подкидыша». Эва горестно вздохнула. Она считала, что идиотская история давно забыта, ведь последние годы 3 женщины жили вполне мирно. А оказывается-то, дело обстоит по-старому. «По-хорошему ты не имеешь права ни на что!» — взвизгнула Тина. «Но я интеллигентный человек, поэтому готова разменять квартиру». Эвелина возмутилась и впервые в жизни отбила удар. «По документам мы родные сестры. Все остальное болтовня и сплетни, следовательно, половина имущества по закону моя, и нечего орать». Двушку удалось разменять на 2 комнаты в коммуналках. Сестры разъехались врагами. Жизнь Эвелины складывалась не очень удачно. Она 2 раза побывала замужем и в результате осталась одна. Детей у нее не случилось, с карьерой тоже не сложилось. Эва оказалась из тех, мало кому известных журналисток, которые писали 3-строчные заметки, денег ей платили мало, и при любом сокращении первой увольняли ее. В конце концов, Эва начала пить. А вот Тина купалась в лучах славы. Младшая частенько видела старшую по телевизору, та красиво одетая, блистающая драгоценностями, рассуждала о любви, дружбе, семейных ценностях. Эва лишь горько усмехалась. «Тина — звезда, спору нет». Но стала бы она ею, не выйдя удачно замуж. Ведь именно Семен Петрович раскрутил супругу. Если в табуретку вложить деньги, обтянуть ее дорогостоящим бархатом, украсить жемчугом, то незатейливая мебель превратится в произведение искусства. Эва и не подумала бы напомнить Тине о себе, но младшей внезапно стало очень плохо. Пришлось обратиться к врачам, которые вынесли неутешительный вердикт. требуется пересадка почки. Операцию сделали бесплатно, потом шатающаяся от слабости Эва оказалась предоставлена самой себе. Понимая, что просто может умереть от голода, она поехала в коттеджный поселок, где в шикарном особняке с мужем-бизнесменом проживала ее сестра. Охрана не пустила его за забор. «Там моя сестра», — лепетала больная. Секьюрити нажал кнопку на панели. «Слушаю», — донесся из динамика слегка искаженный, но все равно узнаваемый голос. «Валентина Григорьевна, к вам женщина называется вашей сестрой. Прикажете пропустить?» «Нет, конечно», — быстро ответила Тина. «Это обманщица, у меня кроме мужа близких нет». «Ступай прочь по-хорошему», — насупился страж ворот, повернувшись к Эвелине. «Но я не вру!» «Иди себе!» «Пустите меня, пожалуйста!» «В милицию захотела?» — деловито осведомился привратник. Естественно, Эвелина ушла, но попыток встретиться с сестрой не оставила. В конце концов, ей больше не у кого было просить помощи. Целую неделю Эва толкалась у служебного входа в театр, но всякий раз сестра выпархивала в окружении людей. Веселая, раскрасневшаяся с охапкой цветов, она приближалась к шикарной машине, водитель почтительно распахивал перед ней дверь, Тина юркала внутрь, иномарка, сыто шурша колесами, стрелой стартовала в сторону области. Эве оставалось лишь кашлять от выхлопа. Но младшая сестра проявила упорство и, в конце концов, дождалась своего часа. В один вечер Тина неожиданно показалась из дверей театра без сопровождающих.